За прошедшие дни случилось много самого разного дерьма. По авторитетному мнению Бриндина, которому только предстоит прилипнуть на чьи-то сапоги и запачкать чью-то одежду, засада, устроенная Фриеми, выбила большую часть командования войск Севера и ощутимую часть лордов, лояльных Старкам. Ситуацию усугубляла гибель значимой части их наследников и верных офицеров с сопутствующими потерями в армии, начав кризис власти уже на самом Севере. К счастью, сам Роб сумел выжить, в данный момент отступая с частью выжившей армии в Ров-Киллин, не встречая никакого сопротивления, не считая редких конных отрядов в пару сотен бойцов, охотящихся на отбившиеся отряды и регулярно получающих в зубы. Кипящие от гнева и подлости врага северяне очень активно доказывали свою силу и всю полезность использования магии для собственного усиления, частенько став превосходить свои былые результаты ради пускания врагу крови. Даже найдись у врага большие конные силы в ближайшей доступности от близнецов, то пройти переправу в данный момент у врага нету и шанса. Огромное чердриво перекрыло проход в близнецы, на регулярной основе выпуская из своих корней странных, но чрезвычайно крепких, состоящих из дерева женщин. Несмотря на свою деревянную природу, хоть как-то навредить данным дамам можно лишь двуручными секирами и огнем, в то время как сами дамы легко вспарывают своими деревянными когтями полноценные латные доспехи. Подоспевшая армия предателей оказалась очень неприятно удивлена подобной встрече, особенно та ее часть, что не резала расслабившихся северян, а застряла на узком мосту, который, согласно слухам, почернели от столь большого количества крови, пролитой духами природы. Новости по первости были хорошими, разбавляющие откровенно мрачные краски войны, резко перевернувшиеся не в сторону северян, но тут с чего-то взбеленилась вера, запачкав даже это. Хотя с чего-то словосочетание не совсем подходящее, ведь Верховный Септон и так годами наблюдал, как крепнет культ старых богов, не предпринимая почти никаких действий, за исключением неловких и предельно наглых попыток втиснуться в новые города и наложить на них десятину. Узнав же о духах природы, что встали на сторону мятежников, Великий Септон уже не на шутку испугался, как и вся верхушка веры, из-за чего стал активно агитировать массы черни на борьбу с иноверцами, буквально кожей ощущая, как начала сыпаться их иллюзорная власть, за спиной которой нету ничего кроме лжи, красивых речей и обмана. С другой стороны, сказать, что это был выстрел и в свою ногу, ничего не сказать, ведь в данный момент Красный замок плотно оккупирован прибывшими издалека культистами Короля Ночи, принимающие самое действенное взаимодействие с чернью Королевской гавани, уже какой месяц их к чему-то готовя. А из-за действий веры, эта подготовка как минимум сильно замедлилась и осложнилась. С другой стороны, у Железного трона теперь имеется целая куча мяса, которое с радостью пойдет на убой, в том числе и на мечи людей Талли, хотя от внутреннего напряжения в столице это их и не спасет. Из еще паршивых новостей, вторую армию, соседствующую с западными землями, разбили в тот же день, что и случилось покушение, заставив ее запереться в Риверане, вокруг которого в данный момент, подобно льву, ожидающий добычу, наворачивает круги Тайвин Ланнистер, показывая настоящие чудеса находчивости и подлости, не давая защитникам Великого замка и дня на передышку. Старый лев четко и ясно понимал, после подобной подставы от врагов северные лорды алчут крови, а Роб Старк после столь феерического провала, серьезно потерял в авторитете и более не сможет удержать своих вассалов от необдуманных действий. Например, как следует попытать того же Джейми Ланнистера, находящегося в плену с самого начала конфликта. Будь жив Варис, и оставалась бы возможность отдать именно его на потеху пылающих яростью северян, но ввиду его смерти нужно было найти какие-то иные аргументы. И плененная армия была неплохой альтернативой, оставалось лишь успеть. Ну и он, Бриндин Талли по прозвищу «Черная рыба», старый солдат и герой закончившихся войн, оказавшийся один на один с превосходящим по численности врагом с одной из лучших кавалерий в мире без единого всадника. Тоже вариант для плена, хотя полководец северян не верил в верность Тарли кому-то иному, кроме Тиреллов. Единственные однозначно хорошие новости во всем этом потоке дерьма – это ощутимые потери и общая усталость вражеских войск. Подготовленные засады, ловушки и налеты сработали пусть и не все, ввиду предательства части исполнителей, но даже оставшихся хватило для изрядного пускания вражеской кровушки и деморализации значимой части войск врага. И даже так, дерьмо, черная рыба был одним из опытнейших полководцев всего Вестероса, но даже он не видел, как можно выбраться из данной ситуации. Самое лучшее из имеющихся у него вариантов действий – это выбрать и подготовить место будущей битвы на своих условиях, где в данный момент и стояло две вражеские армии. Небольшое возвышение сбоку, от которого протекает бурный поток зеленого зуба, обладал мокрой травой и влажной почвой, что обязательно обратится скользящей под сапогами грязью, делая приказ держать плотный строй невыполнимым, ослабляя тем самым давление уже на его людей. Его люди 3 дня и 3 ночи поливали подступы к их позициям, он знает, о чем говорит. Плюс, на скорую руку созданные укрепления, баррикады и несколько деревянных башен с навесами отстрела имели неплохие шансы снять свою кровавую дань. Но этого было откровенно мало. Они смогут отбить 1-2 внутри натиска на свои позиции, но потом подступы будут усеяны телами убитых, а жаркое летнее солнце высушит почву, и тогда в дело вступит рыцарская конница, неся неизбежный разгром армии черной рыбы. При том количестве подразделений и их типе, которыми обладал Бриндентали, он оказался практически беззащитен против тяжелой кавалерии. Стоит ли дождаться высыхания почвы для прохода конницы, и ее первая же атака, даже окажись она отбита, нанесет силам северян серьезные потери, на фоне тотального численного перевеса врага, становящиеся фатальными. Вся надежда на почву, стрелков и чеснок, грустно отметил старый солдат, понимая всю ту призрачность его надежды на победу. Тарли не дурак и не станет просто так класть свои элитные силы. Можно быть почти наверняка уверенным, что вперед он пустит свежее ополчение, которого не жалко, усеивая их телами подступы к врагу. А дальше один налет конницы, второй, третья, и его армия разбита. Неделя, максимум полторы, подвел примерный подсчет до разгрома он, да и то, лишь в случае срабатывания чеснока, во что слабо верилось. Черная рыба хорошо знал военную славу лорда Рогового холма и не верил в возможность, что тот упустил из виду одну из причин поражения войск Ланнистеров на первых этапах войны. Единственной надеждой Бриндена и его людей был голод. Волки, посланные Робом для нападения на вражеские караваны и патрули, делали свое дело, каждую ночь вынуждая врага пополнять список потерь и испытывать перебои снабжения в пище. Диверсанты же умножали эти потери в разы, в зависимости от успеха каждой отдельно взятой вылазки, а расставленные заранее ловушки не давали лоялистам даже за куст отлить сходить, без боязни угодить в волчью яму, вырытую перед их приходом заботливыми руками партизан. Бриндин и Ринделу понимали, не могли не понимать, единственная надежда черной рыбы не победить, а хотя бы выжить и сохранить армию, это продержаться достаточно долго, чтобы терзающие армию вторжения звери и летучие отряды сделали свое дело, вымотав врага, сокрушив его волю к победе и заставив отступить на перегруппировку. Тогда и сам черная рыба получит шанс уйти вглубь территории лояльных лордов и уже там держать оборону. Тот же Харринхолл даже в своем нынешнем состоянии был прекрасной крепостью, в которой можно держать оборону годами, были бы запасы. А запасы у черной рыбы были, пусть не на годы, но на месяцы, ведь обоз частей предателей был доставлен в общий лагерь заранее и никуда не пропал, как и тяжелые пехотинцы с ополченцами северян, среди которых качественный щит, копье и кольчуга являлись минимальной нормой обмундирования, как и кое-какие боевые навыки, вколачиваемые отцами в сыновей с детских лет. В крайнем случае можно попробовать дойти по Королевскому тракту до самого севера, пойдя на соединение с сохранившейся армией Робба. «Осталось самое сложное выжить», – постановил Бриндентали, во все глаза наблюдая, как крупная армия выходит из-за пригорка, строясь в боевой порядок одной частью, а второй собирая лагерь. Их стало чуть меньше, заметил приданный армии оборотень, с белыми глазами, в то время как в небе кружил крупный орел, да и раненых среди них прилично. Что с кавалерией? Задал наиболее волнующий его вопрос командующий. Промычал в нос молодой парень 19 лет, крепче сжимая в руках свой монструозный лук. Выходец из деревни оборотней был феноменальным лучником за счет полученного от своего питомца зрения и чувства пространства, так что даже с такой позиции, при капельке магии, мог неприятно удивить врага, были бы стрелы. Так сразу не скажу, но где-то около 3000, может чуть меньше. Нам и этого хватит, констатировал черная рыба, сжимая рукоять меча до побелевших костяшек. Дерьмо. Пропажа нескольких тысяч рыцарей Тарли было плохим знаком, очень плохим знаком, ведь если они не с ним, то они где-то еще. Не то чтобы старый опытный вояка боялся смерти, вовсе нет, но он не любил проигрывать. До зубного скрежета, до полопавшихся капилляров глаз, до сведенных в судороге скул. Он не любил проигрывать. Особенно вот так, без шансов, когда от него почти ничего не зависит, а на кону будущее его дома и семьи. Враг пошел на штурм спустя 3 часа, лишь обустроив лагерь, дав своим людям отдохнуть и переставив отряды согласно новым вводным, Торли вступил в бой. Как и предполагалось, первыми шли ополченцы, откровенное мясо, одетые в стеганки, что и от кухонного ножа с трудом защитят, из оружия паршивые копья и наконечниками из чуть ли не болотного железа, шлем дай семеро уесть у каждого десятого. У части имелись плетеные щиты, обитые какими-то лоскутами кожи, но на этом все. Стрелять в тех, что с щитами, отдал приказ черная рыба, острым глазом заметив за спинами щитоносцев толстые и широкие доски. Их можно было бы принять за наивную попытку бывшего мужичья защититься от стрел или удара в спину в свалке боя, но старый рыцарь быстро раскусил замысли врага. Отправить в бой ополченцев было одним из самых эффективных решений. Просто за счет общей низости роста, полного отсутствия брони и недоедания эти ребята весили мало и могли относительно спокойно ходить даже по самой скользкой грязи. Там, где здоровый и закованный в латы рыцарь упадет и больше не встанет, легконогий крестьянин даже в случае падения быстро вскачет на ноги, ведь ему не нужно бороться еще и с весом неповоротливой брони. Торли же поступил хитрее. Прекрасно отдавая себе отчет о качестве войск противника и его тотальном превосходстве в пехоте, лорд Рогового Холма пустил в ход мясо, но не с целью хотя бы как-то ослабить врага потерями и боем, выигрывая преимущество для своих элитных сил, а с наказом проложить путь другим частям. У ополченцев шансов против закованных в сталь северян нет, это поймет любой, кто хоть немного понимает в военном деле. Но вот уже гвардия Торли, да с поддержкой кавалерии, другой разговор. Пусть и тоненькими ручейками, но отряды конницы смогут вступить в контакт с врагом, начав сокращать его численность с первых минут боя. Хороший план, надежный, простой и не требующий от исполнителей особых навыков. Более того, ничто не мешает его доработать и повторить чуть позже, на этот раз нацепив доски на спины всех ополченцев, делая их трупы сплошной дорогой к рядам противника. Цинично, но эффективно. Жаль, в исполнении задумки имелись некоторые проблемы, в виде чеснока и лучников. Бриндин быстро понял план врага, в кратчайшие сроки отдав приказ выбивать щитоносцев и всякого, у кого за спиной имеется дерево. Пусть подобный приказ и сказался на общем числе выбитых ополченцев, с которыми теперь вынуждены разбираться пехотинцы, но не страшно, подобное привело, дай боги, к парочке лишних потерь, не более. Сложно бежать в бой с острой железякой в ступне. Древесина, камыши, кустарники, все это перед боем пошло на постройку полевых укреплений, от банальных кольев и ежей, пустое пространство между которыми заполонил коварный чеснок, до дырявых заборов с большими зазорами, из-за которых так удобно стрелять лучникам. У Бриндина было мало сил, но все находящиеся под его командованием отличались превосходной выучкой и приличным боевым опытом, даря кое-какой маневр. Например, чередовать позиции пехотинцев с позициями стрелков, под защитой укреплений, делая их недоступными для копий ополченцев. Единственное, в чем сомневался Талли, это чеснок. Столь простое и подлое оружие имело крайне высокую эффективность как раз против всадников, но и пехота от нее страдала не сильно хуже. Чеснока у него было много, и Талли мог себе позволить засеять им все будущее поле боя, но не делал этого. Да, значимую часть он истратил на дополнительную защиту позиций своих людей, опасаясь, что Торли как-то умудрится сходу выпустить свои элитные части. Но оставшегося не хватит на что-то серьезное, максимум сбить одну волну наступления, высыпав остатки под покровом ночи. И тут главное будет не ошибиться и высыпать их именно там, где будет идти кавалерия. Пока все идет неплохо, отметил черная рыба, наблюдая, как волна за волной падают ополчены врага, умирая под клинками его людей, в то время как лучники на деревянных башнях выбивают носителей щитов и досок. Строители деревянной дороги частью уже освободились от своего груза, но лишь на самых подступах, в то время как немногие быстроходы, зашедшие дальше, ныне смотрят на мир пустыми глазами. Спустя час битвы, первая волна была благополучно откинута, завалив позиции обороняющихся трупами. Также на всей протяженности пути валялись тела, утыканные стрелами. Задумка Ринделла Торли продвинулась в лучшем случае до половины пути, а он уже потерял убитыми около 4000 человек. А ведь чем ближе к позициям противника, тем легче лучникам целиться. Такими темпами псам Железного Трона придется устроить еще минимум 3-4 приступа, чтобы проложить дорогу элитным силам. Легче дождаться просыхания почвы. Прокомментировал вслух свои мысли черная рыба. Он даже еще не выпустил в бой свой элитный отряд, состоящий из увешанных железом оборотней. Робкая надежда на благополучный исход начала теплиться в груди старого солдата, но ровно до того момента, как на позициях врага началось нездоровое копошение. Что за шутки? Хмурился Бриндентал на выстраивающихся в атакующую позицию всадников простора, которых, судя по знаменам, поведет в атаку лично Торли. Трупы. Побелевшими губами сказал одно единственное слово оборотень, в последний момент почувствовавший что-то неладное. Но было поздно. Тела несущих щиты и деревянные доски засветились синим светом, ослепляя всех, кто смотрел на них. А потом случилась волна ужасного холода, проморозившая всю влагу, покрыв инеем первые ряды северян, промораживая почву до дубовой твердости. К бою. Бриндин рванул в сторону одного из отрядов. Сейчас будет прорыв строя, и дай боги один единственный. В таком случае пусть и с потерями, но они смогут его закрыть. А вот случись второе, и Бриндентал ли окажется вынужден лично повести в бой отряд ветеранов, вооруженных двуручными мечами, парными топорами и прочим оружием, так хорошо рубящим конские кости. Обычный взрослый конь рыцарской породы весит от 600 до 700 килограмм, но так как речь идет о Торли с их знаменитой конницей, это число можно смело увеличивать до 1000, а то и 1200. Помимо родного веса тяжелой рыцарской породы Торли, к ней нужно добавить вес самого рыцаря, варьируемый от 80 до 110 килограмм, к которым в обязательном порядке прибавляем минимум 20 килограмм рыцарских лад самого рыцаря и еще столько же его коня. Даже при самых грубых подсчетах получаемый вес простой человек остановить не сможет. Мог бы кто-то из северян, хорошо обучившийся техникам усиления, но лишь при условии, что под седлом оказалась бы простая и самая распространенная рыцарская порода, а не порода лорда Рогового холма. С ней же ее всаднику даже копьем целиться не надо, конь банально собьет воинов закованной в сталь грудью, перемолов тех в мешки со сломанными костями. Выдержать же атаку, которую возглавляет Риндил Торли, одни из лучших фехтовальщиков Вестероса, по определению скачущий на лучшем из коней простора и вооруженный родовым валерийским мечом. Может, стражи цитадели или гвардейцы Старков бы исправились, но у черной рыбы были лишь ополченцы и редкие гвардейцы северных лордов, заметно деморализованные смертью своих господином. Поэтому ничего удивительного в посыпавшемся строе Талли не углядел, ожидая такого результата, хотя и всем сердцем не желая его. С хрустом человеческих костей и сминаемого металла Риндил Торли врезался в строй северян. Копье, направленное прямо в сердце его коня, сломалось о нагрудную пластину скакуна, а сам лорд, взмахнув родовым клинком, одним ударом убил троих северян. Валерийская сталь губителя сердец прорезала качественную сталь шлемов подобно маслу, встречая минимальное сопротивление, которое твердая рука военного аристократа в энном поколении даже не заметила. Строй был пробит, Риндил одним из первых прорвался внутрь, начав резать каждого, до кого мог дотянуться. А дотянуться со своим монструозным мечом он мог до многих. Удар и смерть, взмах и летят части тел, укол и чье-то тело разделяется на две неравные половинки. Отряд оборотней подоспел в последний момент, врезавшись в прорвавших строй всадников, учинив им натуральную резню. Сопровождаемые своими животными фамильерами, они действовали с ними как одно целое. Нечеловечески сильные, быстрые, живучие и выносливые воины могли разрубить пополам лошадь без особых проблем, а там, где их защищала броня, справлялись клыки и когти их питомцев. Завязалась свалка, те пехотинцы, кто уцелел, развернули строй внутрь, в сторону рыцарей, начиная колоть, рубить и бить кромками щитов. Второй прорыв случился чуть в стороне, но был он не менее крупным, но там успел вмешаться сам черная рыба. Облаченный в свои любимые серые тяжелые пластинчатые доспехи и верный шлем, не раз спасавшие ему жизнь на войне, он принимал удары на них, отводя только самые сильные и опасные, получая синяки и ушибы в обмен на лишний удар по врагу. Возглавляемые им ветераны были не хуже, подрубая коням ноги, протыкая кинжалами артерии на бедрах рыцарей и ссаживая их размашистыми ударами двуручного оружия, пережить которые могли лишь обладатели превосходной брони или успевшие хоть как-то защититься перед ударом. К несчастью для северян, Прорыв строя случился, и теперь в образовавшуюся брешь спешили проникнуть все те же легконогие ополченцы, пехотинцы самого Торли и гвардейцы домов простора с примесью домов предателей и домов королевских земель. Всем было ясно, не успей обороняющаяся армия закрыть прорывы до их подхода, и она будет разбита. Дерьмо, дерьмо, дерьма. Мысленно ругался черная рыба, напрочь срубая голову одному из упавших всадников, пока отоваривал второго по голове щитом. Он спешил как мог, выкладывался на полную, но пикловые всадники Торли не желали уступать. Что, впрочем, было и неудивительно, ведь именно эти ребята до недавнего времени считались лучшей тяжелой конницей всего мира, хоть что-то противопоставить которой могли исключительно дарнийцы с их легкой кавалерией, да и то действуя максимально осторожно и засыпая их издалека стрелами. Пеклов Торли, пикловы Тиреллы, пиклова златовласая шлюха-инцестница, пеклов старый хорек Фрей. Финт, уворот, обманка и укол поставили точку в жизни еще одного рыцаря. Сказать, что воевать в общей свалке с закованными с ног до головы рыцарями, восседающими на своих не менее бронированных конях, было просто, значит очень сильно соврать. Но опытные воины, с соответствующим вооружением, справлялись, шаг за шагом выдавливая их на старые позиции. Но делали они это слишком медленно. Спустя 20 минут, когда черная рыба со своими людьми уже ощущал топот тысяч ног вражеских солдат, над небом раздался звук боевых труб, а земля и вовсе задрожала, как при землетрясении. На какое-то время битва стихла, все ее участники заозирались по сторонам в поисках причины подобного, и лишь опытные ветераны сразу же узнали источник тряски. Это десятки тысяч тяжелых коней топтали землю, рвясь в бой, неся на себе всадников, стремящихся окропить свои клинки кровью. Лишь один вопрос волновал всех опытных рубак: на чьей стороне эта могучая сила? Но все быстро встало на свои места. Из-за холма полилась полноводная река тяжелой рыцарской конницы, над головами которой развивался стяг. Белая луна и сокол на небесно-синем поле оповещал всех и каждого. Аррины вступили в войну, и они выбрали сторону Старков. В один миг расклад кардинально поменялся, и теперь Ринделлу Торли нужно было срочно отводить войска, если тот хотел сохранить хотя бы их часть. Глава 86. Киван и Тайвин Ланнистер. Западные земли. Утес Костерли. Месяцы спустя. Тайвин Ланнистер был воистину обладателем несгибаемой воли и характера, без сомнений сложного, но вместе с тем вызывающего уважение и почет, что и позволило великому льву в свое время взять под контроль весь Запад, централизовать власть и вести за собой людей вот уже какой год. Киван подобным складом характера, увы, не обладал, но при этом не сильно уступал брату в уме и сообразительности. В сумме с тем количеством опыта в общении с братом, навыках по управлению обширными владениями дома и огромной сетью знакомств Кивана без преуменьшений можно назвать одним из входящих в первую десятку влиятельнейших лордов всего Вестероса. Но в данный момент, когда он держал в руках отрезанную голову собственного племянника, он не знал, что делать, боясь даже представить реакцию Тайвина на подобные известия. Война с севером с самого начала шла просто ужасно. Несмотря на подавляющее численное преимущество, предполагаемое превосходство в качестве элитной части солдат и ряде других аспектов, все победы Ланнистеров заключались в разгроме армии речников с запиранием остатков их войск в Риверане. Все. Ни одной полноценной битвы с самими северянами они так и не выиграли. Не считать же за полноценную победу штурм собственной крепости, стоящий очень даже многих жизней опытных и талантливых воинов. Про тот ужас, что дочка покойного Роберта на пару с морским медведем Мормонтом устроили в Ланниспорте и всех центральных регионах западных земель, не то что думать, говорить не хочется. Воистину, лучше бы Меленда Шторм просто убивала крестьян, а не калечила, лишала дома и гнала в крупные города, снижая их обороноспособность против осад. Волнение, массовый рост преступности как в городах, так и на дорогах, разоренные хозяйства и паника, паника, паника. Апофеозом которой стал Ланниспорт, захваченный и разграбленный. Киван, как наводивший порядок на порушенных землях, постарел за время работы на добрый десяток лет минимум, вновь став напоминать себя до посещения целителей, ибо было слишком много проблем, с частью которых лорды западных земель банально никогда не сталкивались. Нервы, попытки как-то справиться со стрессом в дополнение с непрекращающимся потоком проблем сделали свое черное дело, вернув Ланнистеру его былые стати. Бедняки, заполнившие улицы и подворотни крупных населенных пунктов, стали идеальной почвой для засилья всяческих банд и прочего отребья, которое словно бы задалось целью гадить как можно больше законной власти. В чем-то это даже было правдой. Пару раз брату хранителя Запада и считал Анни Спарта докладывали о видимых людях в кожаных доспехах непривычного кроя и такими же кожаными капюшонами. Тени Старков явно были замешаны во всей этой грязи, отчего Ланнистер испытывал разочарование. Он тепло относился к Старкам, не раз гостя и в Винтерфилле, и в Белом Дворе. Повезло еще, что его любимая супруга успела вернуться домой до начала всех этих потрясений, здоровая, обновленная и счастливая прибавлением в семействе. На фоне этой новости даже начавшие роптать и показывать норов вассалы, часть которых стала постепенно саботировать приказы, была воспринята хоть и без удовольствия, но с фатализмом в край задолбанного человека, как и подозрение разведки, что и тут замешаны Старки. Про начавших терзать прибрежные земли Запада мелкие эскадры железнорожденных и говорить нечего, как и причине подобного поступка. И опять отсюда выглядывают уши Старков, умудрившихся за предельно короткие сроки создать поразительно эффективную разведку в части регионов. Осознание же, что все мнимое благородство Старков заканчивается за чертой, после которой в тебе признали врага, подействовало отрезвляюще, но грустных мыслей не умаляло. Как и суровой реальности, где Старки оказались удивительно кусачими, изворотливыми и подлыми врагами, борьба с которым вызывает ощущение, что ты добыча, которую в темном лесу загоняет стая волков. Удар, удар, удары. Где только можно, как только можно. На дом Ланнистеров и западные земли сыпались одни угрозы и проблемы за другими, и почти за всеми торчали волчьи уши. Самое плохое, что конца и краю всему этому безумию видно толком не было. Центральные регионы Запада лишь немного оправились от того разорения, что устроили им наемники под предводительством Меленды Старк. Водный путь в речные земли и по сей день держат силы северян, а тут еще и железнорожденные активизировались, начав разорять прибрежные земли Запада и Простора. И если самый зеленый край Семи Королевств еще мог себе позволить подобные потери, то вот земли Ланнистеров в данный момент подведены к грани. Война – дорогое удовольствие, а война с огарками вместо тыла – дорогое вдвойне. Теперь все будет совсем плохо, ибо после смерти Джейми Киван был уверен, Тейвин закусит у дела и пойдет до конца, чего бы ему это ни стоило. Брат хранителя Запада не давал себя обмануть. Застигнутые врасплох Старки с союзниками потеряли много солдат и важную часть командования, но далеко не всю. Да, они нанесли значительный ущерб противнику, но прибытие долины сполна компенсировало подобные потери, а вот сами лоялисту короны заметно ослабли от внезапного и подлого удара в спину Тарли. Ситуацию могло бы исправить преследование врага, но выросшее гигантское чердревоем предательство мизинца спутало все карты. Оставался еще Риверен, но теперь успех данной части войны зависит сугубо от времени, и оно не на стороне львиного дома. Киван посмотрел на безглазую голову племянника, у которого вместо языка была горка его же пальцев во рту, а из пустующих глазниц торчали его же уши. Ужасное зрелище, четко дающее понять, перед смертью Джейми долго пытали. Содранный кем-то скальп, в который воткнули все его зубы, с торчащими нервами почти в каждом, дарил ясную мысль о сознании в мастерстве палача. В изуродованной голове с трудом угадывался тот красавец-мужчина, которым так гордился Тейвин. «Брат не должен этого видеть», — пришла предельно простая и кристально чистая мысль Кивану. Кто-то в ставке северян определенно хотел спровоцировать старого льва на атаку севера, где и был казнен Джимми, где и были в данный момент все его убийцы. Учитывая ров Киллин и почти полную боеспособность обеих флотилий севера, с активацией железнорожденных они вполне могут сконцентрировать большую часть сил флота в Белой гавани, перебросив корабли по суше. Следовательно, единственный путь будет перешеек, охраняемый почти не понесшими потерь рядами, в конце которого их ждет отстроенная древняя крепость с элитными ее защитниками. Нет, в гений брата Киван верил, как и его благоразумие даже в подобной ситуации, но проблема в целях врага, которому явно зачем-то понадобилось привлекать все силы Ланнистеров, а скорее всего и всего Железного Трона к определенной точке. И зная Серсиюс Джоффри, Киван не сомневался, только Тейвин способен остановить их от действий на поводу врага. Но захочет ли этого сам Тейвин, уже большой вопрос, а потому голову нужно похоронить как можно быстрее, желательно перед этим сжечь в пепел и уже сам прах запрятать в урну, а ту в гроб. Где он? Ворвался в кабинет тот, о ком Киван все это время думал и кого точно не ожидал здесь увидеть. Тайвин Ланнистер собственной персоной заявился в утес Костерли, оставив войска. Разгоряченный, осунувшийся, весь в пыли, воняющий конским потом. Было очевидно, Тайвин гнал в родной замок во весь опор, не жалея ни коней, ни свое сопровождение, ни себя. Настоящая победа духа над плотью, учитывая солидный возраст старшего Ланнистера, обладающего средним по меркам аристократии Вестероса здоровьем. Залетевший разъяренным львом в помещение Тайвин в какой-то момент словно натолкнулся на невидимую стену, увидев, что держит в руках его младший брат. Он застыл, побледнел, покраснел, снова побледнели и в конце концов покрылся красными пятнами на неестественно бледной коже. Прекрасно знающий старшего брата Киван видел в его глазах целую бурю чувств, в которых было неверие, страх, ужас, осознание, почти неконтролируемое бешенство и зарождающаяся прямо в этот момент чистая и ничем не замутненная ненависть. Тайвин стоял неподвижно минуту, не отрываясь, смотря на голову своего сына. Киван боялся даже дышать, никогда не видя брата в подобном состоянии. Но вот прошла минута, одинокая слезинка скатилась по щеке старого льва, который словно в один миг постарел лет на 20. Случился глубокий вздох. Лицо владыки Запада вернуло здоровый оттенок, и вот уже на Кивана смотрит спокойные глаза опытного правителя. Как позже выяснилось, после того как старый лев отдал целый сон новых приказов, в частной беседе между братьями, Тайвину пришло послание от северян, точнее от Меленды Старк, взявшей себе родовым именем фамилию отца и объявившей себя единственной истинной наследницей Роберта Баратиона. Учитывая внезапное исчезновение из штормового предела детей и жены Станниса, подобные слова, отправленные всем лордам и леди семи королевств, значили очень многое. Тот же Дорн стал совершать нехорошие шевеления, да и несогласные с нынешней властью и ее действиями лорды, успевшие неплохо прорасти связями с севером, долиной и речными землями, стали шептаться. Но помимо этого стоит учитывать фигуру самой Меленды, успевшей зарекомендовать себя истинной дочерью своего отца, побывавшей не в одной битве и казнившей очень многих нечестных на руку дельцов, создав себе впечатляющую и яркую, но мрачноватую репутацию, этакий гибрид отношений к Роберту и Станнису. Подобное было не то чтобы хорошо, но терпимо, это бы не заставило Тайвина бросить все и сорваться домой. Но когда говорилось, что все лорды и леди семи королевств получили свое послание, то имелся в виду и старый лев, удостоившийся особого пергамента, сделанного из содранной кожи собственного сына пергамента, в котором специально для него имелась приписка, что ему стоит поспешить в утес Костерли, коли тот хочет успеть попрощаться со своим сыночком. Гнал же сюда Тайвин не из-за сантиментов или прочей глупости. Нет, вовсе нет. Да, он любил своих детей, хотя они и были сплошным разочарованием, но совершать столь глупый поступок, как оставление армии ради прощания с уже мертвым, он бы себе не позволил. Причины были куда прозаичней. Тайвин в свое время сосредоточил в своих руки целую библиотеку по магии смерти, среди страниц которой имелись и те методы, что позволяли и полутруп вернуть к жизни, хотя и ценой нескольких умерщвленных жертв. В отличие от дочери, с потрохами продавшейся какой-то непонятной сущности и не видящей в своем зависимом положении ничего плохого, Тайвин придерживался кардинально иного мнения, и если и получит бессмертие, то исключительно своими силами, без поддержки какого-то мутного небожителя, что согласно древним легендам и вовсе одолели когда-то смертные. К нынешнему дню умный и циничный Тайвин был очень даже неплох как некромант, не мастер по меркам Нирна, но твердый адепт ему дать смело можно, а некромант адепт с умом и ресурсами Тайвина Ланнистера это страшно. Теорию старый лев освоил превосходно, отличная память от природы, которую он еще и тренировал, вкупе с пытливым умом и дотошностью сделали свое дело. С практикой проблемы вовсе не предвиделось, война кругом, материал закапывать не успеваешь. В общем, Тайвин не без причин полагал, что если и не сумеет вылечить Джейми ценой пары тройки вымерших деревень, то хотя бы отсрочить момент смерти, покуда его навыки не выйдут на достаточно высокий уровень. И справедливости ради, не убей северяне цареубийцу столь поганой смертью, а отправь хотя бы все тело, он имел на это все шансы. Но то, что он увидел, было не воскресить. Изуродованная голова была сплошным куском мяса и кости, да еще подгнившим. Как и боялся Киван, по итогам его брат закусил удила и стал собирать все возможные силы для атаки на север, осознавая, что для переброски войск на север кораблей у них банально нету, атаку было принято проводить по суше, через перешеек. Но кое-чем Тайвин удивить своего брата сумел, а именно нежитью. В кратчайшие сроки из столицы были вызваны жрецы короля ночи с учениками, объединившиеся с местными специалистами, которых обучали по личному приказу Тайвина в полнейшей секретности, очень активно став поднимать армию мертвых. Благо материала после веселья Миленды Старк имелось более чем достаточно, пусть и уже частично захороненного. Да, это скажется на урожайности почвы, где проводили ритуалы, но право слово, кому какая разница до возможной урожайности кладбища и их окрестностей. Да, получаемые по итогу массовых поднятий скелеты не отличались качеством, силой, прочностью или хотя бы остротой оружия, зато их было много, очень много, вполне достаточно, чтобы банально засыпать защитников рваки или трупами. Тайвин Ланнистер, речные земли, Риверон. Неделю спустя, осунувшийся, заметно побледневший, с черными венами на руках, старый лев смотрел, как орды немертвых штурмуют одну из лучших крепостей семи королевств. Вполне успешно штурмуют. На стрелы костякам с обрывками полусгнившей ткани плевали с высокой колокольни. Хоть какой-то урон нежити лучник мог причинить исключительно при попадании в голову под нужным углом, но было таких мастеров на стенах прилично, но их число сильно не дотягивало для эффективного обстрела. Ров же был преодолен при помощи костяных мостов, быстро построенных и выращенных уже его некромантами. Когда до Тайвина дошли вести о появлении новой веры в столице и ее явной поддержке кем-то могущественным, и далеко не факт, что богом или даже демоном, может это просто сильный маг, старый лев тут же приказал своим людям похитить нескольких членов этого кружка по интересам и выбить из них все, что только можно. Он уже недооценил один раз религию в старых богов, и это вылилось для него и всего дома Ланнистеров в целый список проблем и постоянной головной боли. Больше подобной оплошности Тайвин совершать не собирался, самым пристальным образом обратив внимание на приглашенных Варисом фанатиков, а потом и того, кто пришел на смену пауку. Вытянуть из необразованных дураков знания о религиозных ритуалах и практиках оказалось просто, тут и палачи свою работу отлично выполнили, и сами пытаемые искренне считали свои силы результатом благосклонности короля ночи, недоступные ни жрецам. Идиоты, все его благословение, это переносные алтари, связь с божеством которых вполне можно заменить банальной кучей принесенных в жертву людей и запасами маны. Тайвин, обладатель острого ума, превосходного образования и разнообразного опыта жизни, вместе с доверенными людьми достаточно легко сумел структурировать полученные от жрецов знания. И старый лев в предельно короткий срок сумел прикинуть перспективы подобного инструмента, с его параллельным изучением. Те же шахтеры дохнут на регулярной основе, и их замена неутомимыми, не требующими еды, сна и отдыха зомби повысила бы скорость выработки жил многократно, как и строительство, как и охрану некоторых объектов. Но до недавнего времени светить данной картой в рукаве Тайвин Ланнистер не планировал по целому ряду причин. Первая и основная, он в данный момент не до конца понимал последствия от подобной магии для пользователя и окружения. Второй, малое количество опытных практиков, которые еще и учиться обязаны по обрывкам знаний, которые смогли вытянуть из жрецов. Третий, эти самые жрецы, в данный момент они полезны, более того, Серсия и Джоффри у них в руках, но с этим Тайвин мог мириться. В конце концов, королевская гавань не пала под напором Станниса, в том числе и из-за их помощи. Ну и обещанные ими шаги очень многообещающие, до их исполнения Тайвин готов мириться с существованием культа магов, что выдают себя за религиозную организацию. Но подчинение или замена на уже его личный культ рано или поздно произойдет. И раскрытием своих некромантов Тайвин объявил данный факт чуть ли не во всеуслышание. Но лучше уж так, чем стачивать свои элитные силы об оборону врага. Жаль, этих фанатиков столь мало, вновь подумал Тайвин о причине, по которой он и вынужден был рассекретить наличие у него своих собственных жрецов. Увы и ах, но культ короля ночи в Вестеросе мал числом и имеет в своих стройных рядах едва ли больше сотни последователей. Вроде и много, учитывая возможности каждого из них так или иначе, но повелевать смертью, но вот само качество этих магов вызывало откровенные сомнения. Будь жив их лидер, и тогда да, необходимости раскрывать карты так и не появилось бы, но он мертв, и что-то подсказывало Тайвину, что такого же сильного мага им больше не пришлют. Это было плохо здесь и сейчас, но хорошо в будущем, когда придет время расправляться с чужаками. Терпеть подобное образование под боком у короны и трона Лев Запада не намерен. Ну а пока с куда более образованными специалистами тайвинокультисты вполне неплохо справлялись с возложенной на них задачей, оптимизировав ряд ритуалов и процессов. Даже сам Тайвин поучаствовал в поднятии нежити, проявив заметный талант на пути некромантии, не только прогрессируя семимильными шагами на данном поприще, но и выдерживая потоки далеко не полезной живому организму маны. Но не без проблем. Нынешний вид Тайвина – результат не перенапряжения или истощения, а последствия злоупотребления магией смерти неподготовленным организмом. Ничего серьезного, такое время от времени даже полезно, повышает сопротивляемость этой самой магии смерти, давая творить куда более затратные и масштабные заклинания, но стресс для уже немолодого организма данные испытания устроили знатные. Сначала пробуждение источника, теперь его адаптация к некромантии, все это влияло на тело и здоровье старого льва далеко не лучшим образом. Не будь Тайвин потомственным аристократом с целой мешаниной магических родословных в крови, точно бы слег. А так ничего, держится, еще и войсками командовать умудряется. Притом успешно командовать. Риверен пал за 3 дня. 3 дня его защитники непрерывно сражались с лезущими на стены костяками и лишь на 3-й день выбились из сил. Главный замок речных земель был захвачен, его защитники убиты и пущены на усиление уже существующей нежити. Это оказалось эффективнее, чем поднятие новой, а если нужна будет численность, то Тайвин пройдется по окрестным деревенькам и городкам, принудительно вербуя их жителей в мертвую армию. На север отдал приказ Тайвин, восседая на скелете лошади. В глубине его глаз плескалась гнилостно-зеленая энергия, невидимыми паразитарными потоками вырывающаяся за пределы тела, убивая растительность в паре метров от своего хозяина. И призраки сопровождали его. Призраки, что при жизни никогда не были в этом мире, но чьи хозяева были знакомы с некоторыми его нынешними обитателями, и желающие расплаты за старые долги. Джон Старк, Иссос, Кварт. В то же время, большое и просторное помещение, в котором ни на секунду не замолкали звуки ударов молотов об металл, падение многотонных прессов на бруски и рев мехов. Огромное помещение с минимумом удобств, стоящие в ряды станки, наковальни и их работники, белые, голые и лишенные плоти, с горящими синим огнем пустыми провалами глазниц. Они махали молотами, держа в окованных металлом руках раскаленные заготовки, с каждым идеально выверенным ударом порождая на свет новое изделие великолепного качества, вытягивая из материалов максимум из возможного. Копья, щиты, шлемы с личиной, кирасы, поножи, наручи и кольчуги – все это не мертвый цех, в котором трудилась исключительно нежить, поднятая мастером-колдуном и спроектированная мастером школы изменения и зачарования, превосходя все показатели любого немагического и живого производства. Джон в очередной раз покачал головой. Будь он в Скайриме и им с Довакином, никогда бы не удалось построить что-то подобное. Те же дозорные стендера вытрепали бы все нервы даже при наличии одного единственного подобного сооружения. Что уж говорить о десятке. А ведь помимо них присутствовали иные силы, не потерпевшие бы подобное обращение с мертвыми. Да и опасно это было бы, подумалось Джону, вообразив о последствиях подобного в Нирне. Тот же Молок Балла и идеальные повелители, или просто какой-то залетный лич, имели неплохие шансы собрать себе армию нежити в кратчайшие сроки, устроив всему Скайриму веселые деньки. К счастью, тут не нервный даже обладателем столь длинных рук, как принц Дайдра, и могущественные древние некроманты, создавшие собственное измерение, имели некоторые трудности по масштабному заселению сюда своих слуг. Это если еще забыть о Кинарет, к некромантии относящиеся, мягко говоря, прохладно. Плюс данную нежить поднимала лично Довакин, по силе далеко превосходящая тех же идеальных повелителей по отдельности, а вполне возможно и по мастерству. А даже умудрись кто-то перехватить контроль над созданиями мастера-колдуна, то у Довакин была еще личная армия Дайдра. Маленькая, меньше 1000, зато элитная. И как тебе? Навалились на него сзади внушительными верхними полушариями, прекрасно чувствующимися через тонкий шелк обладательницы чарующего голоса и тонкого хлопка рубашки самого Джона. Скоро мы покинем это ужасное место, с неподдельным интересом задала вопрос Сирана, очень в свое время оценившая зимний климат Скайрима, с его длинными ночами, зимой и не то чтобы жаркими днями летом, и которому Иссос оказался полной противоположностью. 7-8 дней, прикинул Джон, резко разворачиваясь, подхватывая одну очаровательную вампиршу на руки и заключая ту в страстный поцелуй. Из возможных наблюдателей здесь присутствовали исключительно костяки, а нежити стесняться та еще глупость. Во всяком случае такой, лишенной воли и разума. Несмотря на свое достаточно долгое пребывание в Эссосе, Джон так и не насытился Серной с Дейнерис, не столько из-за долгой разлуки, сколько из-за смены облика его любимых женщин. Если Серна с момента попадания Джона в Савнгард преобразилась не сильно, разве что окончательно избавилась от последствий долгого заточения с сопутствующей ему голодовкой, заметно округлившись в приятных местах, то вот Довокин сменила тело полностью. Ранее Довокин обладала невысоким ростом с вызывающими зависть почти у любой девушки формами, темной чистой кожей, почти желтыми чистыми карими глазами и короткими черными волосами. Одного взгляда на нее хватало для понимания: перед тобой потомственная волшебница из Хайрока. Теперь же шоколадная кожа сменилась молоком, мед пурпуром, а ночь блеском чистейшего серебра, отполированного лучшим из мастеров. Рост остался все таким же невысоким, зато формы ныне даже чуть побольше, чем прежние, вызывая тихий восторг в душе одного норда, а заодно легкий диссонанс в голове, с чувством нового старого, как бы странно это ни звучало. Ввиду всего этого Джон не спал уже какую неделю, наверстывая упущенное, а заодно смущая всех обитателей поместья Дейнерис первые несколько дней. В данный момент же они настолько задолбались слышать ночные стоны, что синяки под глазами для них стали чем-то родным и привычным. Единственное исключение – это Санса и Клиган. Ей, в силу своих способностей, мешки под глазами не грозят никогда, да и сон уже давно является не столько необходимостью, сколько привычкой и хорошим способом разгрузиться в морально. Ну и не сказать, чтобы Санса против подобных песен ночами напролет. Молодое тело девочки-подростка делает свое дело, как и любопытство, заставляя старшую дочь рода Старк каждую ночь прятаться в шкафу и подглядывать, за что ей было стыдно, но ничего поделать с собой она не могла, да и не хотела. Вторым исключением стал Клиган, вообще редко ночующий в поместье. После случая со сменой пола пес начал ценить своего младшего братика очень высоко, стараясь радовать того каждый день хотя бы раз, а еще лучше 2-3-9. Бедные девочки из ближайшего борделя к поместью уже не знают, как поступать, то ли прятаться от ненасытного мужчины, который их всех заездил, то ли сходить в храм и помолиться на него, принеся щедрые пожертвования, ведь один только пес сделал им такую выручку, что они и за год активной работы не получают. Правда, сам бордель в ближайшее время грозится временно перестать работать, ввиду беременности всех своих работниц. Пес всегда выбирал лучший тариф, а тот включал в перечень бонусов все пожелания клиента. А так как Сандер Клиган вполне мог засесть в элитной комнате на неделю, не выпуская оттуда работниц древнейшей профессии все время своего пребывания, принять противозачаточные ночные бабочки банально не успевали. Серна, держащая руку на пульсе во всем городе, тихо посмеивалась про себя, ожидая реакции будущего многодетного папы и не догадывающегося о своем новом статусе. Ну, не разбирался суровый вояка в таких вещах, не разбирался и все. Он вообще в бордели не ходил, всегда предпочитая вызывать к себе девиц, а вот местные думали, что тот в курсе и это его фетиш. Ну и Серна чуть-чуть помогла, шепнув на ушко управляющей пару слов. Большое количество деток от столь талантливого смертного, растущих в правильных условиях, могут оказаться очень ценными кадрами лет через 20, что для древней вампирши вообще не срок. Хватит. С трудом оторвалась от жаркого и влажного поцелуя Серна, проявляя просто чудеса выдержки. Новая природа Джона, вернее ее холодная часть, дико привлекали природу вампирши, заставляя утечь словно кошка в сезон спаривания. Что было очень странно, ведь она немножечко нежити подобных желаний даже у вампир-лорда иметься не должно, пусть чувствовать удовольствие это ей не мешает. Она этим даже с Дейнерис и Джоном поделилась, но те, проведя поверхностное обследование, ничего не выявили, а углубляться в причины банально не было времени. Изначально Джон вообще хотел уплыть почти сразу же, как приплыл, проведя переговоры и скоординировав дальнейшие действия с Дейнерис, но остался. Тут и возможность Дейнерис быстро отправить его назад, и дар оборотня самого Джона, дающий поддерживать связь с севером из Кварта, и вернувшийся в Винтерфилл Роб, пусть и заимевший себе проблемы с речью и излишней лохматостью. Норд же мог тут очень сильно пригодиться, радикальным образом ускорив формирование армии вторжения, благо доступ к камням душ у Дейнерис имелся, как и их запас. А если кончится, то можно отобрать у какого-то мелкого дайдра, мелкого по понятиям Дейнерис, которая вообще не воспринимает любого дайдра хоть сколь-либо значимой величиной за исключением принцев. А то я прямо тут ноги раздвину. Дождись вечера, ладно, с явно неохотой ответил Джон, прекрасно помня про ту гору дел и проблем, лежащих и на его, и на плечах Сираны. Ну и многообещающий прищур глаз с хитрой ухмылкой интриговали не на шутку, обещая поистине что-то очень приятное. Тогда я к драконам, им пора принимать зелья. Напоследок чмокнув Сирану, оповестил свою следующую цель Джон. Та лишь молча кивнула и проводила своего мужчину желанным взглядом, прикусив нижнюю губу. Ей тоже очень хотелось сладенького, но, увы, дела и ответственность, будь они неладны. Даже поддайся она искушению, весь процесс сбы на краю сознания жужжал бы этот противный писк совести и держащийся в голове мысли о предстоящей работе, портя общие ощущения. Лучше уж все сейчас сделать, а уже ночью как следует активно отдохнуть. Ну и мне нужно еще успеть поговорить с одной рыжей милашкой, обворожительно улыбнулся древняя вампирша, что, несмотря на кучу дел, умудрялась выделять время младшей сестре своего любимого. И вскоре это окупится. Вовремя. Еще несколько дней и мы отплываем. Глава 87. Дейнерис Таргариен. Драконье логово. Жги. Мысленный посыл и черныш сжигает плотно стоящих манекенов, обряженных в старые и поврежденные доспехи, на которые нанесли простенькие руны прочности. 3 секунды и от манекенов остался лишь пепел, а от прочных металлов расплавленные лужицы, притом заметно меньшей массы, чем до термальной обработки. Огонь драконов прекрасно справлялся с выжиганием всяческих примесей, серьезно облегчая металлургию в определенных областях. Жаль только за примеси драконье пламя считает очень даже подходящие для ковки металлы, из-за чего его можно использовать исключительно при ковке элитных видов оружия и защиты. Ну или добавить перед этим нужных добавок, добавила Дейнерис, не оставившая попыток заставить своих драконов работать во благо ее и ее кладовки. Не путать с кошельком, в нем банальное и скучное золото, а в кладовке любого уважающего себя мага есть по-настоящему бесценные вещи. С момента прибытия Джона прошло не то чтобы много времени, но оного времени хватило для начала активной фазы подготовки к триумфальному возвращению Таргариен в Вестерос. Первым делом была налажена связь и собран семейный совет, на котором в основном присутствовала сама Довакин, Джон, Санса, Арья, Роб, Бран и Меленда с Сираной. Хотели добавить еще и Лисанну с Лисарой, но, увы, в Винтерфилле не оказалось достаточно знающего мага для перемежения их сознаний в зеленый архив. В нем же было обговорено как личное, так и политическое, большую часть которого уделили планированию будущего с разбором обстановки нынешнего. А обстановка откровенно не радовала. Разбитые войска северян были неприятной помехой, но ничего кардинально непоправимого не случилось, а в перспективе, лишенные лидеров дома будут заменены молодыми и новыми, преданными именно Старком. Подобное упрочнение союзника в его вотчине, и без того довольно крепкое, Дейнерис лишь радовало, ведь и она и ее дети будут опираться именно на север, что нужно, учитывая личность обоих претендентов на трон. Увы, Элисив в данный момент с ними нету, а сама Довакин никогда не была правительницей, куда больше внимания уделяя магии в некотором роде производствам, не желая бегать за тем же корнем Нирна по этому самому Нирну. А потому что-то кардинально менять в устройстве Вестероса Довакин намерений не имела совершенно, в отличие от системы образования и части законов, честно подсмотренных в родном Хайроке и любимом Скайриме. Но это все дела будущего, дела нынешние же были таковы. В общем, Дейнерис какой день ходила в плохом настроении, всеми фибрами души ощущая это чувство мерзкого шершавого ожидания неприятной, но нужной работы, которую необходимо сделать, и все тут. В этом мире слишком много нежити, мрачно подумала мастер-колдун, являющаяся, пожалуй, одной из сильнейших магов смерти за всю историю мироздания. Гррррррр. Подошла к Дейнерис золотце, ощутив мрачное настроение своей матери-хозяйки, потершись о нее своей головой, большой головой, и вызвав слабую улыбку от проявления подобной заботы от многотонной летающей ящерицы, тем самым заслужив по чесутке под челюстью, именно этой рептилии очень любимые. По итогам совещания родилось решение выманить основные силы врага в нужную им местность и устроить там генеральное сражение. Ров Киллин для этого подходил идеально, Джон на славу постарался в реконструкции и улучшении защитных характеристик своего дома, даже по меркам Нирна соорудив натуральную цитадель, в которой императору не зазорно жить. После того, как враг увязнет в бесплодных штурмах, по плану как раз и должна появиться Дейнерис со своими драконами, устраивая второе пламенное поле, в кратчайшие сроки поджигая попавших под влияние демона войска и их лордов. Джон же в это время, вместе с Сансой и Сираной, будет брать штурмом Королевскую гавань и Красный замок, наконец-то решая эту затянувшуюся игру марионеток и кукловода. При мысли о последнем Дейнерис нахмурила густые точеные бровки, сделав свои почесутки более агрессивными. Впрочем, золотце лишь довольно заурчало на такое. Некий неизвестный был опасен не ресурсами, людьми, властью и мозгами, как тот же Тайвин Ланнистер, не титулами и положением как Тиреллы, а как самостоятельная единица. Не просто убить, а схватить для допроса бывалого соловья – это сильно. Если верить рассказам младшего брата Джона, то даже опуская момент с засадой, неизвестный знает магию Нирна и более чем искусен в ней. Создать столько рунических ловушек мановением руки – это уровень мастера, не меньше. Уже сам по себе нехороший звоночек, так как взяться столь могучему чародею в данном мире неоткуда, во всяком случае самостоятельно. Да, этот мир древний, считай чуть ли не второй после Нирна, но находиться он над сердцами мироздания очень даже прилично, и до недавнего времени тем же Шору и Кинарет было не до него. Теперь же парочка Дайдра, почти вышедших на уровень принцев, неизвестный некромант, вставляющий палки в колеса ее мужчине, а теперь еще и это, Тайвин Ланнистер во главе армии нежити. Это какая-то шутка? Дейнерис, не понаслышке знающая всю сложность некромантии и ее требовательность к подготовке физического сосуда, понимала всю странность данной ситуации. Даже с учетом всех тех ресурсов, что имеет в своих руках хранитель Запада, даже с учетом новеньких некромантов, обученных без религиозных бредней, все это откровенно смердит очередным вмешательством неизвестного. Просто потому что, если верить просмотренным ей воспоминаниям, Тайвин Ланнистер впервые взялся за магию после смерти своего сына, показывая хорошую теоретическую подготовку, но совершенно точно нулевую в плане практики. В целом, Дейнерис знала способы достичь подобных успехов на пути некромантов в кратчайшие сроки, но даже для нее цена бы была значимой. Молок Бал, Хермиус Мора и идеальные повелители. Три личности, что при некоторой плате вполне были бы готовы наделить человека не только талантом, но и провести ряд улучшений для более быстрого роста устойчивости тела к паразитным эманациям данной школы. Только вот, Молок Бал просто обратил бы просящего в вампира, не став замораживаться, Хермиус Мора поигрался бы с судьбой просящего, наделив его силами собственного отражения из несучившегося, дополнив это некоторыми знаниями практик, а вот идеальные повелители об этих древних и могучих некромантах Дейнерис знала удручающе мало, как и все собственно. Эти маги, создавшие ни много ни мало, собственное измерение, оказались натуральными параноиками, скрывая свою историю и возможности всеми силами. Подозрительно, но в целом, хватит, прокричала про себя Дейнерис, решительно нахмурившись, зажмурившись и помотав головой. Она прокручивает эту и ей подобные цепочки рассуждений уже какой раз и каждый раз начинает заново, лишь попусту тратя моральные силы. «На месте разберемся», — постановила Довакин, чуть отпрянув от головы золотца, выдергивая руки из-под ее головы. Причина, заревновавший черныш, выполнив свою тренировку, потребовал почесывания и себе, самым наглым образом плюхнувшись на голову сестры своей собственной. Впрочем, Дейнерис не растерялась, молча оттащив самого большого из ее драконов с сестры и начав чесать обоих, но уже при помощи телекинеза. Зелень в этот момент лишь грустно смотрела на свою хозяйку, пристыженно и грустно опустив голову, сидя в углу. Она была наказа. В данный момент ее драконы заметно подросли по сравнению со своими былыми габаритами. Золотце и зелень, будучи самочками, достигли 15 метров в длину и где-то десяток в высоту. Точных цифр Дейнерис не называла, так как не была уверена, по каким стандартам валерийцы измеряли рост дракона. Да даже с длинной у нее не очень получалось, так как тот же хвост ей не учитывался. Про ширину с их крыльями вообще лучше молчать. Черныш же, будучи самцом, превосходил своих сестренок метров на 5, уже пробуя себя в командовании и доминировании, пусть и терпя регулярные поражения. Две хитрые хвостато-крылатых особы быстро просекли ситуацию и скоординировались, отстаивая личную свободу и независимость от посягательств всяких там. Прибытие знающего оборотня, мастера школы изменения, восстановления и алхимии сделали свое дело, позволив огромными темпами ускорить рост дракончиков. К прибытию Джона они уже обладали приличными размерами, но с ним они в кратчайшие сроки смогли нагнать некоторых взрослых драконов и даже перегнать. Плюс, учитывая, кто работает над ними и следит за их развитием, Дейнерис вот вообще не удивится, что их чешуя и кости будут крепче их ныне вымерших сородичей, мышцы плотнее, а органы в целом более эффективными, как и драконье пламя. С Джона станется. «Веселишься?» — раздался позади голос любимого, после чего уже на ее белокурую голову умастился чужой подбородок. Все три дракончика стали прожигать наглого вторженца ревнивыми взглядами, но на этом их недовольство и ограничилось. Джон в свое время популярно объяснил летающим рептилиям, кто тут главный, как следует потоптавшись на их самоуверенности и верив в свою непобедимость. Опытный убийца драконов, сражающийся с два, каждый из которых обладал сотнями и тысячами лет опыта за спиной, в том числе и вполне себе боевого, легко поставил себя перед драконами нынешними. «Морально отдыхаю», — честно призналась Дейнерис, ныне претерпевшая некоторые изменения в облике. Рост все такой же невысокий, да и в целом она была все той же невероятной красоткой божественного уровня, но чуть более узкая талия, начавшие четко очерчиваться кубики пресса на гладком и нежном животике, едва заметно перекатывающиеся мышцы под бархатной кожей, все это явно указывало на прекрасную физическую форму девушки. А еще более выросшая грудь на запасы жира и плоти, которые в случае чего можно пустить на закрытие непредусмотренных природой отверстий. Дейнерис вплотную занялась своим новым телом, точнее его материальной частью. До недавнего времени Довокин уделяла куда больше внимания своей энергетике и проводимости плоти, но родословная драконьих всадников в тандеме с божественной душой стремительно приводили вышеназванные пункты к удовлетворяющим Довокина стандартам. А вот физическая часть оказалась самым наглым образом заброшена, оставаясь на откуп пассивным и вторичным процессом изменения. Единственный момент внимания к своей новой плоти в первые дни вселения – это когда она вырвала пользованную часть и вырастила себе новую, все. Но узнав о предстоящем веселье и что оно не за горами, Дейнерис быстро стала возвращать себе былую форму. Увы, сколь бы великим магом она ни была, но даже ей не изменить некоторые законы магии и методы работы заклинания усиления, увеличивающие именно физические показатели тела, а не дающие определенный уровень сил без всякого базиса. Конечно, есть аналоги привычному усилению, притом таких сотни, ведь каждый приличный маг, рано или поздно задается целью вставать вровень с воинами, но их эффективность откровенно прошивая, трудность запредельная, а затраты маны неоправданно высоки. Дейнерис не знала, кто тот гений, создавший технику усиления, но очень бы хотела с ним пообщаться, столь выдающийся маг просто обязан оказаться интересным собеседником.